Перед группой Габровского резидент поставил следующие задачи. Вести разведку планов и деятельности войск Врангеля в Болгарии, постоянно держать в поле зрения то, что творится в реакционных буржуазных странах, собирать секретные сведения политического и военного характера, проникнуть в высший государственный аппарат. Радослав Цветков сообщал о передвижении воинских частей, обучал других разведчиков военному делу и езде на мотоцикле. Иван Филков передавал сведения о размещении белогвардейцев в придунайских селах и другую информацию военного характера. Иван Станчев Пеев вел разведку в административных органах. Ему удалось раздобыть сначала военный, а потом и правительственный шифр. Резидент высоко оценил его деятельность. Георгий Арнаудов по заданию Ботева порвал с партии и вступил в Молодежный союз Демократической партии. Предоставил список всех участников поджога партийного дома в 1921 году. Цена Кандова работал среди врангелевцев, иногда выполнял функции зарубежного курьера. Перевез из Софии в Вену и передал в советское полпредство чемодан с документами, добытыми резидентурой. От Николы Гаврилова поступала военная информация. Кроме того, он занимался изъятием оружия для нужд партии. Иван Ганчев знал русский язык, работал официантом в ресторане «Кеберле» на площади Славейков, где собиралась белогвардейская аристократия. Там же работал другой разведчик, капитан Чайкин. Через Ивана Ганчева проверялись и дополнялись донесения, которые Чайкин передавал своему куратору Николаеву. С майором запаса болгарской армии Иваном Николаевичем Николаевым, поверенным лицом председателя правительства Александра Стамболийского, который неоднократно посылал его с особыми дипломатическими и экономическими миссиями за рубеж, в том числе и в СССР, резидент встречался лично. У Николаева были обширные связи и с военной верхушкой белой эмиграции, так как в 1919-1920 годах он был военным атташе Болгарии при штабах Деникина и Врангеле. Среди других сотрудников резидентуры следует назвать Карла Луканова, Петра Коларова, Георгия Зайбурова, Дмитра Гичева, а также адвоката-коммуниста из Шумена, входившего в руководство одной из местных реакционных партий, переплетчика Карагезова, который изготавливал двойные днища в чемоданах, чтобы перевозить секретные документы курьера Донского атаманства Володю. Главная явка резидентуры была на улице Веслец, номер 10, в квартире адвоката Святослава Колева, имевшего контакты с важными особами из государственного аппарата. Помимо встречи разведывательного характера, там велась и другая работа. Разведчики с помощью ручного точильного станка спиливали фабричные клейма с пистолетов, присланных из Советской России. Габровский отмечал впоследствии: кто не пытался наждачным кругом спилить фабричные марки, выбитые на вороненой и хорошо закаленной стальной поверхности, тот не имеет представления о том, что значит современное понятие «трудоемкий процесс».